Сегодня хочу рассказать вам забавный случай из одного из прошлых потоков «Богатой практики». Значит, моя прекрасная участница, психолог, ваша коллега, начала думать, с кем бы ей было классно поработать. И она вдруг вспомнила свою какую-то давнюю-давнюю коллегу вообще по какой-то прошлой работе. И думала, вот той женщине действительно я хотела бы помочь. Вот правда, но она вот, ну правда, она в этом нуждалась, и я вот правда могла бы ей помочь. И приятная такая женщина. И, значит, взяла и в эмпатическом портрете полностью описала ее. Ну, так как они там долго вместе работали, она довольно хорошо уже знала ее проблематику, все ее ситуации. И она взяла и описала ее в эмпатическом портрете, и, значит, пригласила ее, так сказать, в работу. И что вы думаете? На следующий день внезапно, несколько лет они не общались, да, потому что это какая-то старая работа прошлая, ей пишет эта самая женщина и говорит: слушай, вот ты тут, значит, вот про психологию, а можно к тебе попасть на сессию? То есть понимаете, насколько, ну вот, насколько поле работает, и в этом смысле я вас прошу, пожалуйста, не подставляйте туда, сказать, живых людей, которых вы уже знаете там по прошлой работе, своих каких-то родственников. То есть пусть это все-таки будет, ну, выдуманный персонаж, да, выдуманный персонаж, выдуманный клиент, но, конечно, там, приближенный к реальности. И подумайте прям вот из его шкуры про его страхи, да, про его убеждения, про его желания тайные, явные. И опишите все это как, ну, вот что это за человек. И сделайте вот эту практику. Поверьте, это просто, это работает потрясающе. И, во-первых, это сделает вас более внимательными и избирательными, когда вы будете дальше общаться с потенциальными клиентами. Вы будете лучше чувствовать свой отклик. А во-вторых, конечно же, эти люди начнут вас замечать. И вы начнете раскрываться именно для них, да, писать для них, делать видео для них. И они вас, конечно же, увидят. Конечно же, вы станете гораздо более видимыми именно для них.